Глава 11. Главное — сосредоточиться. Все пройдет правильно и хорошо. Глубокий вдох, выдох. Я стояла у окна спальни в российской квартире, глядя во двор, снова и снова прокручивая в голове все детали. Клэр предупреждена. Я сказала ей, что сегодня приведу в дом одного человека, которого буду называть мамой, а этот человек будет называть меня дочерью. Объяснила, что у моего народа приняты такие обращения между очень близкими людьми. Клэр кивнула и пообещала, что дом будет готов к визиту гостя. Далее следовал долгий, кропотливый разговор со смешариками, которых я настоятельно просила не выскакивать из-за углов, не кататься по дому, не превращаться в непонятного рода предметы, не кричать, буйствовать и уж, упаси Господи, не пукать. Во время путанных объяснений фурии внимательно буравили меня желтыми глазами, после чего с пониманием ответили: «Хорошо, спрячь». Умницы. Они все понимали. Не хватало, чтобы у матери случился приступ из-за неожиданно возникших в поле зрения пушистых шаров с глазами. Если уж по рассказам Дэйн и тот едва не получил удар, увидев их. В коридоре хлопнула дверь туалета. Кто-то из родственников встал. Так, еще раз, без спешки. Обо всем ли я подумала? С Клэр я поговорила, с Фурией тоже. Воспоминание о реакции Дрейка вызвало новый прилив тепла. Я улыбнулась. Сонный, горячий, мускулистый. Я лежала, прижавшись щекой к его груди, ласково поглаживая плечо. Его пальцы медленно вычерчивали узоры на моей спине. По коже волнами пробегали мурашки. «О чем ты думаешь, любовь моя? С самого утра пребываешь в глубоких размышлениях. О том, что вечеринка только завтра, а сегодня свободный день. И? Хочешь провести его по-особенному? Мне сегодня все-таки стоит появиться на работе. Сиблинг, наверное, уже замучился один». «Я понимаю, да». «Скажи, а от чего зависит течение времени в разных мирах?» Пальцы на мгновение застыли, пробыли без движения несколько секунд, затем продолжили свой путь вниз по позвоночнику. От того, какая именно между ними сцепка, она просчитывается специальной формулой, регулирующей взаимодействие течения времени. Это сложная формула, очень, но ее можно изменить. Я осторожно подняла голову и посмотрела в его лицо, затаив дыхание. Дрейк лежал, не открывая глаз, и улыбался. «Скажи, тебе всегда с самого утра посещают глобальные мысли?» «Нет, не всегда. Красивое лицо довольного мужчины, от которого неизменно перехватывало дыхание, а в голову лезли греховные мысли. Взгляд смеющихся серо-голубых глаз из-под век. Я понял, о чем ты хочешь попросить меня. Решилась? Да. Молодец. Не забудь показать ей осенний парк и городской центр Сфера». Выдох от облегчения. Я обожала его. До умопомрачения. «Не забуду», — прошептала тихо, погладила его лицо ладонью и коснулась губ, вложив в нежнейший поцелуй столько любви и благодарности, сколько была способна. Дрейк шумно втянул воздух, сдерживая растущее возбуждение. «Так вот, значит, как из мужчин вьют веревки». «Нет, их еще вьют с помощью ежедневной заботы, внимания, обожания, ласки». Я нежно прикусила его нижнюю губу и едва не застонала от наслаждения, когда сильные руки затянули меня поверх мужского тела и сжали ягодицы. С помощью завтрака в постель, понимания, окружение любовью. Слова кончились, стоило горячему пенису прижаться к пульсирующей промежности. Вспоминая об утренней сцене, я снова вспыхнула и почувствовала, что низ живота наполнился теплом. Стоп, срочно расслабиться и переключиться. Впереди довольно сложный разговор и потребуется предельная собранность. Спокойствие, глубокий вдох, еще один. Дрейк по моей просьбе изменил формулу. Начиная с этого дня, время в обоих мирах потекло с одинаковой скоростью и сутки в Нордейле стали равны суткам в родном мире. Удобно, непривычно и немного страшно. Придется многое пересмотреть и переучиться. Но овчинка стоила выделки. С мамой давно стоило поговорить. На кухне зашумел чайник. В раковину полилась вода. Пора. Дождавшись, когда завтрак завершится, я привела ее в спальню и усадила на кровать. «Динка, ты зачем меня сюда привела?» Мама, одетая в домашний халат, улыбалась и немного нервничала. «Хочешь посекретничать?» «Хочу». Я плотно закрыла дверь, подошла к окну и задернула занавески. Так будет проще воспринимать. На секунду прикрыла глаза и сконцентрировала внутреннюю силу. Теперь это давалось легко, без усилий. По комнате медленно начали расходиться невидимые круги, воздух задрожал. Все получится просто и легко, потому что теперь я умею. Мама повозилась на кровати и едва заметно вздрогнула, когда мой голос зазвучал вновь. Теперь в нем были новые, необычные ноты, спокойные и певучие. Сейчас, сорвавшись с губ, слова материализовывались в символы, сплетались из искорок и проникали в окружающее пространство. Я расскажу тебе одну историю от начала и до конца. Ты поверишь каждому ее слову и воспримешь все новое без удивления, без шока и стресса. Ты окунешься в новый загадочный мир и захочешь увидеть его своими глазами. Предметы в полутемной комнате замерцали, очертания смазались, сделались неточными. Возникла невидимая связь со Вселенной, единение, гармония, тишина. Как это приятно ощущать силу, пользоваться ей. Ты готова? Она медленно кивнула, завороженная. Значит, ты все-таки особенная. А я ведь верила. Ее глаза беспомощно и растерянно оглядывали незнакомую улицу. Снег на тротуарах, стройный ряд изогнутых фонарных столбов, витрины магазинов, идущих навстречу людей. Это был странный день, радостный и странный. С того самого момента, как я перенесла маму в Нордейл, где, несмотря на мои программирующие сознания слова, ей потребовалось около получаса, чтобы подняться с лавочки и сделать первый шаг по незнакомой парковой дорожке, я рассказывала, рассказывала и рассказывала. Все, что знала об уровнях и их устройстве, об этом городе, о языке, о людях, о местной валюте, о комиссии. Рассказывала о первом прыжке в парк и собственной панике от обнаружения паранормальных способностей. О том, как за мной прислали в книжный магазин мужчину на машине, потому что захотели поговорить. О новом начальнике, новой работе, обучении, первых шагах. Об отношениях с учителем я пока умалчивала. Время этой темы еще придет. Понадобился не один час, чтобы объяснить такие сложные темы, как взаимодействие и остановка времени при прыжках, отсутствие в этом мире рождаемости и старения, измененные механизмы поведения общества. И еще столько же, чтобы, осторожно выбирая слова, поведать о коллегах и собственной специализации. Не стоило маме знать об опасностях, войне, рисках и уж тем более о моей недавней гибели. Показать собственный дом, позволить полностью осмотреть его, познакомиться с каждой деталью, представить Клэр. Все это время, глядя на ее лицо, я чувствовала себя странно, трепетно, гордо, радостно, но странно. Она здесь, в Нордейле, со мной. Чтобы не перегрузить ошалевшее от обилия новой информации мамино сознание, я говорила мягко и по большей части кратко, внимательно наблюдая за ее реакциями. Мама молчала, иногда что-то спрашивала. Лицо ее было бледным, а глаза блестели. Она за несколько часов узнала то, на что мне понадобилось полгода. Могло быть и хуже. Ты подумаешь, мы гуляли по городу целый день. Мимо чистых скверов, припорошенных снегом машин, высоких светящихся небоскребов, уютных кафе, магазинов. И разговаривали, когда первичный шок схлынул, вопросов появилось бесчетное множество, и на каждой маме хотелось знать ответ. Как я хожу на работу, сколько сколько зарабатываю, дорого ли здесь жить, действительно ли люди забывают, откуда пришли, и правда ли, что никто ничего не помнит о детях. Правда, мам, правда, но они от этого не страдают. Нельзя сожалеть о том, чего не помнишь. Еще дома, перед тем, как прыгать, я коснулась маминого сознания, закладывая новую установку – помнить все, невзирая на изменение обстановки. Я не могла допустить того, чтобы она забыла меня, дом, свой мир. Сколько на это требовалось времени другим людям, я не знала, но рисковать не собиралась. И теперь, уже под вечер, уставшие от прогулок, мы сидели в маленьком кафе на первом этаже сферы. В белых фарфоровых кружках поблескивал чай. Мама рассматривала серебряную ложку. Ее брови хмурились. «Дин, тебе легко спрашивать. Дай мне время. Для тебя прошли месяцы, а для меня ты еще 2 дня назад ходила в офис на работу». «Я понимаю». «А теперь ты говоришь, переезжай. Это ведь даже не другой город, не другая страна». Она беспомощно посмотрела на меня, и в ее глазах отразились сияющие вывески бутиков, окружающие обеденный зал. «Это все просто невероятно, дочь, как в фильме». К концу дня она уже устала удивляться, но все еще качала головой, будто не способная до конца осознать, принять, поверить. «У тебя хороший дом, шикарный просто. Мы о таких и мечтать в свое время не могли. Только если где на Западе жить. И подруга хорошая. Мне понравилось. Она отлично готовит». Топот ног вокруг, голоса покупателей, мелодичная трель чьего-то мобильника. «Надо же, ты здесь работаешь. И не стареешь. Никто не стареет. Неужели такое возможно? Если бы наши узнали сюда дорогу, то проложили дорогу из трупов, лишь бы попасть в такое место». Я кивнула, узнавая собственные мысли полугодичной давности. Точно, многие бы заплатили миллионы, чтобы я их сюда перенесла. Вот поэтому на мне и лежал запрет на разговоры. А теперь не лежит? Нет, мам, теперь я другая. Теперь не лежит. И ты транспортируешь этих ребят, своих коллег, которые выполняют разные задания, туда, куда они скажут? Да. Они как работники ФСБ? Не совсем. А это не опасно? Да. Нет. Полгода, Динка, не верится. Полгода ты живешь здесь, и ведь я верю тебе. А для меня прошло всего ничего. А парень? У тебя здесь есть парень? Я смутилась. Есть, мам. Ее лицо просветлело, но затем на лбу собралась складочка. Дочь, а дети? Ты говоришь, что у вас здесь не может быть детей. Я ведь больше необычная, мам. Я могу вернуться в наш мир и забеременеть в любое время. Она улыбнулась, глядя на меня, расслабилась. Ты стала такой взрослой, а я только вчера об этом думала, что что-то изменилось в твоих глазах. Мудрыми они стали. А знаешь, я ведь всегда хотела вот так. Мама с восторгом оглядела торговый центр. Как? Научиться чему-нибудь необычному. Я ведь читала об этом, но никогда не верила. Никто не верит. В этом и проблема. А ты теперь раз и тут. Когда хочешь, где хочешь, безо всяких билетов. Не то, что я со своей Турцией. Наконец-то в тебе проснулась радость. Это хороший знак. И не говори. Тебя дома, Дин, а тут продают напитки покрепче. Опа. Отчим не потеряет? Да пусть меня ради такого дня хоть кто потеряет. И она впервые с тех пор, как шагнула в мир уровней, рассмеялась. Закажи нам что-нибудь и покажи мне уже, что здесь продают. Все, теперь она стала прежней, знакомой, родной, лучащейся довольством. Шок прошел, и я впервые за долгий день расслабилась сама. Ничто не могло увлечь маму настолько же сильно, как шопинг. А мы находились в одном из самых роскошных для подобного времяпровождения месте. И спустя 10 минут стояли у одной из витрин, глядя на пластиковый, изысканно одетый женский манекен. «Динка!» – благоговейным шепотом мама указала пальцем на элегантное женское пальто, черное с меховой оторочкой и большими стильными пуговицами. «Да, у нас же такое с руками оторвут!» Я улыбнулась, глядя на хитрое, накрашенное пластиковое лицо женщины-куклы, одетой по последней моде. «А дорогое оно!» Таблички с ценниками – стояли у туфлей на высоком каблуке. «Нет, не особенно. Хочешь, купим его тебе на пробу? Принесем домой, продашь кому-нибудь». «Ты серьезно?» Как же редко в своей жизни я видела настолько сияющий, восторженный взгляд собственной матери. И от этого становилось одновременно светло и грустно. «Знаешь что, пойдем и купим все размеры». В старую квартиру мы ввалились с огромным ворохом пакетов, красными от их тяжести руками и запахом кокосовых коктейлей. «Вас где это так долго носило?» Анатолий прошлепал с кухни потрепанными тапками на босу ногу и с деревянной лопаткой для жарки в руке. «Время 9 вечера, а у вас все нет». «Уже есть, Толенька, уже есть». Довольно улыбаясь, мама водрузила, нет, не пакеты даже, баулы с блузками, кофтами и драгоценными экземплярами пальто на диван. «Во, понабрали, на рынке, что ли, были?» «Где мы только ни были», мама хитро подмигнула мне и принялась стягивать с себя верхнюю одежду. «А что у нас на ужин, Толь? Есть хочется, умираем просто». Отчим что-то недовольно пробубнил про любящих погулять и потратить всю имеющуюся наличность женщин, для которых должны готовить мужики, после чего коротко бросил рыба и вернулся на кухню. Когда я переодевалась к ужину, в спальню вошла мама, обняла меня и уткнулась носом в плечо. «Спасибо тебе, Дин». «Да что ты, мам, мне стало гораздо легче теперь, когда ты знаешь. Мне кажется, я так давно не была живой, а сегодня снова стала. Это как подарок. Все подарки у нас еще впереди». Она посмотрела на меня, сияя. «Как же здорово, все эти вещи, они уйдут за баснословную цену. Динка, мы ремонт сделаем». «Конечно, сделаем». Мы помолчали, глядя друг на друга. Казалось, счастье, подобно воде в бассейне, плескалось между нами. «Ты ведь знаешь, что после ужина я уйду. Мне нужно будет вернуться туда». Она грустно улыбнулась и кивнула. «Нужно будет как-то объяснить все отчиму и бабушке. Теперь, когда время снова пошло, они заметят мои отсутствия». Беззаботный взмах рукой. «Об этом не переживай, я что-нибудь придумаю. Скажу, что ты нашла работу за границей или что-нибудь еще. Бабушка порадуется. Главное, чтобы ты иногда приезжала к ней». «Нет, Динка, представляешь, мы же теперь заживем. Я отдам тебе деньги за сегодняшние покупки, а потом мы сходим еще». Я наградила ее теплым и укоризненным взглядом. «Не нужно никаких денег, у меня их достаточно. И будет замечательно, если теперь они появятся и у тебя. У вас. Ты ведь подумаешь над тем, что я говорила?» «Конечно, подумаю, дочь. Ты когда придешь в следующий раз?» «Завтра вечеринка. Давай через пару дней. Как раз определюсь с дальнейшим графиком работы, а то у меня короткий отпуск был. Заодно принесу нам средства связи, чтобы ты могла со мной в любой момент связаться». «Вот это было бы здорово. Лады». В дверь раздался короткий нетерпеливый стук, а затем и ворчливый голос Анатолия. «Ну, вы сегодня прямо сами не свои. Ужин на столе остынет скоро». «Идем!» — прокричали мы хором и захихикали, как две девчонки, хранившие один секрет на двоих. Надежда Александровна всегда считала себя женщиной практичной. Ну, или хотела так считать. Романтика испарилась из жизни давно, много лет назад. Дочка, работа, прокормить, одеть и не остаться бы одной, если Бог даст. С ребенком на руках в одиночку трудно. Рядом, повернувшись спиной, храпел Анатолий. Сначала Надю обижала его появившееся в отношениях много лет назад безразличие, затем раздражала, а потом и вовсе оставляла равнодушной, а сегодня впервые в жизни радовала. «Динка, знала бы ты, как ты похожа на Валерку. Твой отец всегда гнался за безумными идеями, желал, мечтал, жил в полную силу и верил, что чудеса возможны, вот только не успел доказать. А ты переняла все его качества и продолжила его путь. Чудесный он был, с искрой в глазах». Стоящий на тумбочке будильник отсчитывал секунды тихой ночи. Каждый второй тик звучал громче. Или же так казалось. Храп справа то затихал, то вновь раздавался, ненадолго прерывая мысли. Всю жизнь я держалась за Тольку не потому, что любила, а потому что боялась одиночества. Ну и что, что поговорить почти ни о чем? Зато мужик в доме. Забыла себя, давно похоронила мечты о любви. Да и какие мечты, 51-то год. А сегодня вдруг проснулось что-то забытое. Надя вспомнила сияющие огни торгового центра, радостные лица прохожих, свежий морозный воздух, огни высоких, как на американских фото небоскребов, незнакомые, ласкающие слух мелодии, странное звучание языка, вроде бы понятного, а вроде бы и нет. Вспомнила взгляд темноволосого незнакомца с посеребренными висками, красивые ореховые глаза, глубокие, как омут. Всего один взгляд, короткий, ничего не значащий, а оно проснулось. Она с дочерью стояла у витрины, рассматривая одежду, а тот остановился рядом всего лишь на секунду. Динка даже не обратила внимания, а вот она, Надя, заметила. И еще как заметила, до глубины души, до самого сердечного дна, каждой женской клеточкой. И впервые за долгие годы почувствовала себя красивой. В последний раз я была красивой для Валерки. Наверное, сегодня просто показалось, слишком много всего свалилось, невероятного, просто невозможного. Дочь научилась перемещаться в пространстве, нашла работу в другом мире. Боже, я сплю, и мне все это снится. Тик, тик, тик, тик. Противный будильник. Заменить бы его. Мысли хаотично прыгали. Может, она и правда все еще ничего. Ведь не толстая, еще по-своему привлекательная. Морщин не так много, а волосы всегда можно покрасить. Как было бы здорово вновь обуть каблуки не для себя, а для того, кто их заметит, оценит, полюбуется все еще стройными ногами. Динка сказала, там не стареют. Наверное, ошиблась. Как можно где-то не стареть? Надя стареть не боялась, но она боялась прожить остаток лет в одиночестве. Жизнь с Анатолием не жизнь в одиночестве, но и не жизнь вдвоем. Обидно. А теперь даже и не обидно. Почему-то вдруг показалось, что, несмотря на половину прожитой жизни, а может и большую ее часть, все еще впереди, что все хорошее и новое обязательно придет, потому что уже ждет рядом, за поворотом. Лежа на спине и глядя широко распахнутыми глазами в потолок, Надя попыталась было одернуть себя за девчачью, непонятно откуда взявшуюся восторженность, вливавшую в сердце ожидание чего-то чудесного, но перед мысленным взором продолжали плыть незнакомые улицы, приветливые лица прохожих, а в ушах звучал мягкий выговор незнакомых, но интуитивно понятных слов. 2 дня. Приходи, дочь. Она заснула, улыбаясь.